Конечно, трудно жить, превозмогая боль. Конечно, трудно жить, превозмогая боль. И по щеке течет слеза, и остается соль. Соль от невысказанных слов, упреков и надежд. Не мог их бросить я тогда ни в сторону невежд, ни вслед махровым дуракам, полуотжившим век. Нет, видно, храбрости во мне. Такой я человек. Боюсь всего, и за себя, и за свою родню. Боюсь я получить бронхит и сдохнуть на корню. Здоровье резко подорвав простудой и тоской. Умыться хочется с утра почти хмельной росой. Прильнуть к березе. Сок глотать до первой тошноты. Закрыть в стол старый пистолет. Заказ снять на цветы. И лишь почувствовав озноб, и с ним приливы сил, прощение у всех просить у тех, кому грубил, кому дерзил, без меры лгал, бравировал судьбой. Мне захотелось к их ногам пасть, как к земле сырой. К могилам, старым и родным, к крестам далеких стран. Я стал бы просто часовым в дозор у старых ран. Пускай покоится вдали, забыв земли позор, чтоб сверху положить на все спасательный прибор. Пускай лежат в спокойном сне, не возвращаясь в явь. Да, и я по делу проходил. Существовала связь. 2019 год.